Альфреда де Виньи. Вот Сен-Мар глазами постороннего наблюдателя. Незнакомый молодой человек, сидевший с меланхолическим видом, облокотившись на столик, он равнодушно смотрел на окружающих и, казалось, не видел их и никого не знал. Теперь обратимся к тому, кто был справедливо назван роскошным букетом из мужской красоты. Спешнев, как известно, носил длинные волосы, темно-русые кудри падали волнами на его плечи. Не имеет ли эта прическа такое же литературное происхождение, как и многое другое? Сен-Мар взял в руки большой пистолет и сурово посмотрел на его чадящий фитиль. Длинные волосы падали на его лицо, подобно гриве молодого льва. Впрочем, кудри черные до плеч – вообще знак принадлежности к известному духовному типу. Его наружность и постоянное безмолвие, показывает о Спешневе черносвитов, поразили меня. Тоже говорит наследствие и Момбелли. Спешнев, по его наблюдениям, держал себя как-то таинственно, никогда не высказывал своих мнений, преимущественно заставлял говорить других, сам же только слушал. В своем доме он был неизменно внимателен к гостям, но, добавляет Момбелли, всегда холоден, ненарушимо спокоен, наружность его никогда не изменяла выражение. Помня письмо Спешнева лицеиста к отцу, можно ли сомневаться в выделанности образа Спешнева Петрашевца? В спроектированной, тщательно продуманной манере его поведения, которая вырабатывается долгим упражнением и привычкой. Другое дело, что маска уже приросла к лицу. Слизанный роман мог бы заметить по этому поводу Пушкин. Вошел довольно статный юноша. Он был бледен, волосы у него были темные, глаза черные, он казался грустным и рассеянным. Это Сен-Мар, так сказать, типовой портрет романтического героя на все времена. Говорит герой, как водится, с холодной любезной улыбкой. Выражение лица его, конечно, холодное и непреклонное, и ничто в нем, разумеется, не свидетельствует о малейшем усилии над собой. Если бы Спешневу был необходим образец для подражания, литературный образец, то лучшего пособия, нежели роман де Виньи, он бы не нашел. В этой хрестоматии общеромантических штампов наличествуют рецепты на каждый день. У Спешнева была возможность самосочиняться при помощи готовых стереотипов. В этом он схож с императором Николаем. Называя Спешнева своим Мефистофелем, Достоевский делает акцент именно на литературной составляющей образа петербургского Сен-Мара. Да сама формула «этот барин чересчур силен» довольно двусмысленна. В ней сквозит некоторая ирония, правда, не без оттенка почтительности. Этот оттенок сохранится у автора «Мертвого дома» и позже. В 1854 году, в первом же послекаторжном письме, Достоевский сообщает брату последние сведения о Спешневе, который, будучи в Иркутской губернии, приобрел там всеобщую любовь и уважение. Примечание. Не совсем ясно, откуда Достоевский почерпнул эти сведения. Ведь в момент написания письма 22 февраля 1854 года Спешнев еще не вышел на поселение. Он продолжает тянуть десятилетнюю каторгу на Александровском заводе Нерчинского округа. Можно предположить, что здесь сработал ссыльно-каторжный сибирский телеграф, поддерживающий связь между мрачными пропастями земли. И то, о чем говорит Достоевский, имеет касательство к положению Спешнева именно на каторге. «Чудная судьба этого человека», — продолжает автор письма. «Где и как он не явится? Люди самые непосредственные, самые непроходимые окружают его тотчас же благоговением и уважением». Здесь, конечно, сказываются и собственные впечатления автора. Хотя вряд ли Достоевский относит себя к числу людей самых непосредственных и непроходимых. Бакунин, знавший Мефистофеля по Сибири, пишет Герцену: Спешнев